Но вспоминая нынешнее плачевное положение клана Узумаки, Шрейши может только промолчать, жалуясь на жестокость этого мира. Кто бы знал, что не пройдет и 50 лет с основания Конохи, а семья Узумаки попадет в такую большую беду, и их вечный союзник никак им не поможет. Если бы Узумаки Ашина узнал об этом, он, вероятно, вылез бы из гроба и умер от гнева. Все знают, что страна водоворотов, где находился клан Узумаки, является соседом страны огня. По сравнению с другими странами, Коноха в стране огня находилась к ним ближе всего, но при этом даже находясь так близко, вся страна была истреблена при бездействии Конохи. Конечно, на это могут быть какие-то особые причины, о которых Шрейши не знает. Раскрытие этой части истории не принесет клану Узумаки ничего хорошего, и Шрейши не заинтересован в разоблачении недостатков людей. В конце концов, они теперь являются частью его организации. Шрейши не было стыдно за то, что старейшина клана Узумаки передал ему эти старинные документы о техниках запечатывания. Он тоже много заплатил, приняв на себя большой риск ради их клана, дав им стабильную среду обитания и образования для их молодого клана, а также открыв им свои собственные методы использования природной энергии. Нужно ускорить прогресс. Шрейши убрал свитки, что-то пробормотал себе под нос и направился к лаборатории. Он может пока не думать о том, как признаться Рури о своем уходе из Конохи, ведь еще есть некоторое время, поэтому Шрейши не торопится. Что касается документов по техникам запечатывания клана Узумаки, то это работа, которую ему необходимо выполнить прямо сейчас. Он должен как можно скорее найти в них что-то, что позволит ему и людям из клана Хьюга отступить из Конохи более плавно и безопасно. Так что Шрейши должен сосредоточиться на важном. Конохи 42 года, декабрь. Время всегда летит быстро. Хорошенько обдумав это, Шрейши вдруг понял, что прошло почти 12 лет с тех пор, как он попал в Конохи. Он познакомился здесь со многими людьми и многое испытал. За 12 лет он стал сильнее и зрелее, и у него появилось более ясное и глубокое понимание всего мира ниндзя. Со стороны деревни Скрытого Песка еще не было никаких действий, но Шрейши не беспокоился. Они начали тайно копить ресурсы уже несколько месяцев назад и даже разместили огромный заказ в компании Астра. Само собой разумеется, что этого времени накопления в течение нескольких месяцев должно быть достаточно для деревни Скрытого Песка, чтобы начать войну, но война до сих пор не началась. Обычные люди могли начать волноваться, пытаясь выяснить, не произошло ли в деревне Скрытого Песка несчастного случая, но Шрейши не чувствовал беспокойства. Чем спокойнее выглядит Скрытый Песок со стороны в это время, тем увереннее себя чувствует Шрейши. Их спокойствие лишь свидетельствует о том, что третий Кодзекаге действует предусмотрительно и имеет большие планы, а также, что он достоин своего положения. Третья мировая война ниндзя, вероятно, будет намного больше, чем Шрейши ожидал изначально. Шрейши пришел в школу ниндзя днем, и не дойдя до кабинета, увидел стоящую у двери девочку лет 12. Она носила более плотный костюм ниндзя и шарф на шее, чтобы не замерзнуть. «Шрейши сенпай». Девочка подбежала и уважительно обратилась к Шрейши. «Эту девушку зовут Шизуни». Шрейши вспомнил, что у нее есть какое-то родство с парнем Цунаде, пожертвовавшим собой в прошлой войне, катаданом. После того, как тот пожертвовал собой, Цунаде взяла ее к себе на воспитание. Хотя Шизуни уже окончила школу, Шрейши часто мог видеть ее в школе. Теперь у нее была кое-какая должность, и она также являлась помощницей Цунаде. Шизуни очень талантлива в медицинских ниндзюцу, и предполагается, что в будущем она станет одной из ведущих фигур в отделе медицины Конохи. «Почему ты здесь одна? Цунаде-сенси ведь не пошла снова, да? Или она в казино?» Шрейши беспомощно улыбнулся. «Можно сказать, что саннины представляют собой совершенно уникальную группу. Шрейши не очень хорошо знаком с Орочимару, но он часто видел Джираю в бане Конохи, которого оттуда прогоняли кричащие женщины. Хотя он могущественный ниндзя, чья сила достойна признания, в плане похоти он просто извращенец, заслуживающий побоев. Цунаде – игрок, который всегда проигрывает каждую ставку, а когда ей начинает вести в азартных играх, происходят плохие вещи. И она частенько любит выпить, до такой степени, что даже не может ходить. Это не так, Шрейши сенпай. Только что пришел Анбу и попросил Цунаде сама пойти в здание Хокаге. Похоже, третий Хокаге для чего-то ищет Цунаде сама, ответила Шизуни. Вот как? Понятно. Она немного подумала и сказала: ну, Прежде чем Цунади сама ушла, она сказала передать вам, чтобы вы подменили ее во время урока. Она вернется как можно скорее. Это то, что она собиралась объяснить сегодня. Шизуне передала блокнот, который Цунади приготовила для него заранее. После того, как Шрейши взял его, он быстро посмотрел содержание. Это было не слишком сложно. С уровнем знаний, который он показывал в Конохе, это вообще не привлекло бы внимания. Тогда, пожалуйста, дайте мне несколько советов, Шрейши-сенпай. Я буду вашим помощником, пока Цунади сама не вернется. Затем Шизуне улыбнулась и искренне поклонилась ему. Ты не должна говорить мне такое. Твой талант в медицинском ниндзюцу намного лучше моего. Шрейши почесал затылок. Это не был пустой комплимент, ведь у Шизуне действительно есть талант, чтобы стать отличным ниндзя-медиком, и, благодаря персональному обучению у лучшей, такой как Цунади, она определенно станет очень хорошим ниндзя-медиком в будущем. Цунади сама сказала, что фундамент Шрейши-сенпая очень прочен, даже лучше, чем у нее самой, сказала Шизуне с большим уважением к нему. Она знала, что с уровнем Цунади в медицинских ниндзюцу ей вообще не нужен был помощник, но все же она взяла к себе Шрейши, что, несомненно, доказало его выдающиеся способности в некоторых аспектах. Что касается преподавания теоретических знаний о медицинских ниндзюцу, Шрейши действительно оказал Цунади большую помощь в последние годы и обучил многих ниндзя-медиков вместе с ней. «У меня просто есть небольшой опыт работы и хорошая память», — скромно сказал Шрейши. http://lrulati.rubak63648.2963551. Глава 106. Учиха-суфаны, 3.3. Глава 106. Учиха-суфаны, 3.3. После завершения занятия экспериментального класса ниндзя-медиков Шрейши вернулся в кабинет вместе с Шизуне и обнаружил, что Цунади уже сидит там. Увидев, как входят эти двое, она поставила чашку в руке и сказала с улыбкой: «Спасибо вам обоим за тяжелую работу сегодня. Это не стоит благодарности. Цунади-сенси, когда вы вернулись?» – спросил Шрейши первым. «Только что. Я не пошла в класс, увидев, что он вот-вот закончится. Вы так внезапно ушли. Есть какие-то важные приказы от Хокаге-сама?» – спросил он дальше. Шизуне также показала любопытный взгляд и хотела узнать, почему Цунади пришлось уйти перед началом урока, чтобы поговорить с Хокаге. Увидев любопытство на лицах этих двоих, Цунади беспомощно вздохнула и сказала: «Это не имеет большого значения. Речь шла о стране демонов». «Стране демонов?» Шизуне выглядела удивленной. Шрейши тоже поднял брови, и на его лице также появилось удивление. «Компания фармацевтических технологий Астра готова поделиться информацией о своих препаратах с Конохой. В обмен на это они надеются отправить своих молодых людей в Коноху для изучения медицинских ниндзюцу. Вот оно что. Я не думаю, что в этом есть что-то странное», — сказала Шизуне, наклонив голову на бок. Как ниндзя-медик, родившаяся и выросшая в Конохе, она всегда чувствовала, что поддержка Конохе и ниндзя-медиков в последние годы стала очень сильной, что было уникальным для мира ниндзя. И теперь официальная компания нейтральной страны демонов в обмен на информацию о своих лекарствах хочет отправить своих людей в Коноху, чтобы изучить передовые медицинские знания. Как на это ни посмотри, это кажется нормальным деловым сотрудничеством. С этим действительно все в порядке. Если бы другие страны и деревни ниндзя сделали такой запрос, мы без колебаний отказали бы. Однако страна демонов – это нейтральная страна, которая никогда не участвовала в войнах мира ниндзя. К тому же способность исследовать лекарства компании Астра уже была всеми признана. Учитывая их предложение, это действительно хороший способ обмена. Цунади опустила голову и взглянула на документы на столе, содержащие некоторую информацию о лекарствах компании Астра. Лишь часть из этого уже заставила Цунади почувствовать, что в компании Астра есть гениальные ниндзя-медики, обладающие необыкновенными талантами в разработке лекарств. Эта драгоценная информация о лекарствах не может быть измерена деньгами. Все-таки это может спасти множество жизней на поле боя. С помощью этой информации могут быть разработаны новые лекарства, которые позволят облегчить многие медицинские проблемы Конохи. Поделившись такой ценной медицинской информацией с Конохой, они лишь хотят, чтобы группа их молодых ниндзя-медиков обучалась какое-то время в Конохе. Это потому, что у них еще нет полной структуры для обучения своих ниндзя-медиков. Подумав об этом таким образом, Цунади почувствовала себя намного легче. В нынешнем мире Конохо, единственная деревня ниндзя с полноценной медицинской системой. Компания Astra имеет свое уникальное присутствие в области медицины, но в целом Коноха все еще сильнее. Их деревня не имеет явных недостатков и изъянов, а развитие медицины хоть и среднее, но стабильное. Это место действительно подходит для обучения ниндзя-медиков. Цунаде-сенси, вы готовы согласиться? Шрейши понял, что рот Цунаде сейчас был немного развязан, и решил спросить. В этом вопросе Цунаде является самым авторитетным человеком в Коноха. Когда дело касается медицины, даже третий Хокаге уступает ей. Если Цунаде согласится, все последующие вопросы будут решены без особых проблем. Только профессионалы в этой отрасли могут понять, насколько ценна информация о лекарствах, которую он попросил компанию Astra передать Коноха. Я не могу найти причин для отказа. Ну, сейчас почти конец семестра, и в апреле следующего года люди из страны демонов могут прибыть в Коноха, чтобы изучать медицинские ниндзюцу. В то время откроется дополнительный класс ниндзя-медиков. Шрейши, ты должен будешь стать учителем этого класса и передать знания этим ученикам из страны демонов. Цунаде, несомненно, очень доверяла способностям Шрейши. А вот сам Шрейши даже не знал, что ответить. Что, ты не хочешь? Нет, нет, я просто не ожидал, что Цунаде-сенси будет так доверять мне, сказал он стыдливо. Не волнуйся, учитывая твои способности, я верю, что ты сделаешь все возможное и не разочаруешь меня. Цунаде махнула рукой и успокаивающе улыбнулась. Простите, Цунаде-сенси, я вас точно разочарую в этом вопросе. Шрейши вздохнул внутренне. Дело в том, что он не уверен, будет ли он все еще в Коноха к апрелю следующего года. Война может разразиться в любой момент, может быть, завтра, может быть, послезавтра. Каждую минуту и каждую секунду деревня Скрытого Песка, вероятно, мобилизует большое количество ниндзя для атаки Страны Огня. Позволить организации отправить персонал в Коноха для обучения медицинским ниндзюцу было всего лишь второстепенным эпизодом для него. Поскольку Цунаде решила согласиться, это доказывает, что вопрос уже улажен и больше ему не о чем беспокоиться. Когда он уже собирался добраться до своей резиденции, в воротах вдруг появился старик, одетый в черное кимоно, тело которого было немного сгорбленным. Рядом с ним также был взрослый мужчина, и нетрудно было заметить, что этот мужчина рядом с ним обладал силой Джонина, и, очевидно, являлся охранником старика. На одежде обоих виднелись гербы клана Учиха. Шрейши спокойно подошел и уже собирался задать вопрос, когда старик обернулся, показывая старое, но улыбающееся лицо. «Ты, должно быть, парень Рури», — он говорил утвердительным тоном. «Да, могу я спросить, кто вы?» Шрейши был немного насторожен. «Я Учиха Суфан. Я обучал Рури некоторым навыкам ниндзя и наполовину являюсь ее учителем. Поскольку ты парень Рури, называй меня просто старейшина Суфан, как и она». «Хорошо, старейшина Суфан, тогда я не буду слишком вежлив. К сожалению, Рури сейчас нет дома. Не хотите ли вы зайти и выпить чашку чая перед уходом?» Шрейши был осторожен в своих словах. Слегка горячий и одобрительный взгляд старика заставлял Шрейши чувствовать себя не в своей тарелке. Ему казалось, что этот старик из клана Учиха наблюдал за ним со слишком большим энтузиазмом. «Это из-за Рури. Старейшина пришел меня проверить, не откажусь». Лицо Учиха Суфана было полно морщин, но его улыбка становилась все более и более дружелюбной, придавая ему образ доброго и любезного дедушки. http://63648.2963552. Глава 107. Учиха Суфан 2.1.4. Глава 107. Учиха Суфан 2.1.4. После того, как служанка приготовила чай, она вышла, и в гостиной остались только Шрейши, Учиха Суфан и его охранник Джонин. Когда старейшина закончил пить чай, он оглядел гостиную, а затем сказал: «Здесь все еще нет явных изменений по сравнению с прошлым. С самого детства Рури была относительно особенным ребенком. Из-за этого с ней, скорее всего, тяжело поладить, не так ли?» На его лице все еще была добрая улыбка. «Мне не показалось особо трудным ладить с ней». После того, как Шрейши сказал это, он продолжал тайно наблюдать за Учиха Суфаном. Он был одет в устаревшие, но все же искусно сделанное черное кимоно, на голове копна седых волос, лицо худое и морщинистое, а на подбородке есть борода. Его телосложение следует считать относительно худощавым, а из-за возраста также немного хрупким, но это не напоминало тело измученного старика, полное шрамов, а, скорее, оно имело величественную и внушающую благоговение ауру. В молодости он, должно быть, был закаленным в боях ниндзя. Несмотря на то, что он сейчас на пенсии, его величие, принадлежащее элитным ниндзя, становилось даже более и более резким, что необычно. Старейшина Суфан, по какому поводу вы пришли искать Рури? Нет какой-то важной причины. Просто я давно не выходил, и сегодня случайно проходил здесь. Вот и зашел посмотреть, небрежно сказал старейшина Суфан. Поскольку Шрейши не был знаком с ним раньше, он не был уверен, действительно ли этот старик пришел сюда просто так. Но этой причины достаточно, чтобы больше не задавать вопросов. Однако он слышал, как Рури раньше говорила, что этот старейшина Суфан является лидером радикальной фракции клана Учиха, и его статус в клане даже выше, чем у патриарха. Говорят, что он был последователем Учиха Мадары. После смерти второго Хокаге Синджу Табирамы фракция Хокаге, возглавляемая третьим Хокаге, также очень боялась способностей этого старика. Хотя на первый взгляд он просто старик-затворник, который раньше был величественным и сильным ниндзя, но теперь отошел на второй план и не заботится о мирских делах. Далее Шрейши просто отвечал на разные вопросы, которые задавал старейшина Суфан в обычной беседе. В любом случае, он был наставником Рури, так что им не стоит пренебрегать. «Вы уже думали о женитьбе?» – внезапно спросил старейшина Суфан, словно это был такой же поверхностный вопрос, будто он спросил о погоде. «А?» – Шрейши на мгновение застыл от этого вопроса. Хотя этот вопрос не был для него слишком удивительным, просто старейшина задал его так внезапно, не меняя тона, что вызвало у Шрейши очень странное чувство. «Не знаю, почему современные молодые люди стали такими медлительными. В нашу эпоху, если две стороны проявляли симпатию друг к другу, то они обычно женились в ближайшее время». Старейшина Суфан, казалось, жаловался. Шрейши мог лишь неловко улыбнуться. «После этого года вам двоим исполнится по 18 лет. Пора подумать о женитьбе. Ниндзя – это очень опасная профессия. Смерть всегда приходит неожиданно, и ты понимаешь, что должен был сделать что-то раньше, лишь когда уже умираешь. Лучше оставить свое потомство как можно скорее». Старейшина Суфан бормотал низким голосом, ничем не отличаясь от обычного старика, который торопился понянчить своих внуков. Но такие слова, казалось, также проклинали людей на скорую смерть, что действительно не очень приятно слышать. Шрейши даже пожаловался в своем сердце. Однако поскольку человек перед ним был старейшиной, Шрейши мог только жаловаться в глубине души, не проявлять этого внешне. «Ну, мы серьезно обдумаем это вместе с Рури». Только тогда старейшина Суфан удовлетворенно улыбнулся и продолжил пить чай. «Ладно, прошло уже много времени, и мне пора идти. Так скоро, почему бы вам не остаться на ужин?» Шрейши встал вместе со старейшиной Суфаном и предложил ему поужинать здесь. «Не нужно идти на такие хлопоты. Я просто хотел прогуляться и посмотреть, отличается ли нынешняя деревня от прежней. Когда люди стареют, они часто вспоминают прошлое». Шрейши мог только кивнуть в знак согласия. Перед этим старейшиной даже третий Хокаге должен называть себя младшим, не говоря уже о молодом парне, вроде Шрейши. Правда, думая о том, что ему приходится беспокоиться о делах клана Учиха в таком преклонном возрасте, и при этом он является лидером радикальной фракции, этот старейшина Суфан, вероятно, не так слаб, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, амбиции его юности точно еще не угасли в его сердце. Шрейши остался у входных ворот, а старейшина Суфан продолжил идти вперед по улице в земли Хучиха, пока рядом с ним все время оставался его охранник. Он не вернулся тем же путем, откуда пришел. Неужели он действительно просто вышел погулять? Шрейши, стоящий у двери, продолжал думать о произошедшем и действительно не мог понять, какая цель была у этого старика. «Ну, в любом случае, это не имеет отношения ко мне, так что нет смысла особо задумываться над этим. Вы действительно хотите это сделать, старейшина Суфан?» Пока эти двое шли вперед, охранник, который всегда был рядом со старейшиной, не мог не задать вопрос. «Лихуа, теперь это единственный выход для клана Учиха». Добрая улыбка на лице старейшины Суфана исчезла, показав чрезвычайно безразличное выражение. «Если Рури узнает, вы умрете. Вы должны лучше меня знать, что она за человек. Это все ради развития молодого и могущественного члена клана Учиха. Разве я не должен чувствовать себя счастливым, что мои старые кости все еще могут пригодиться в таком возрасте?» Охранник со вздохом отвернулся и задумался. Будучи наставником Рури с детства, разве старейшина Суфан мог не знать ее характера? Но даже зная это, он принял решение пожертвовать собой, чтобы защитить всю семью. Нынешний клан Учиха очень похож на меня, старика, ожидающего своей смерти. Синджут Абирама заставил наш клан идти по этому пути. Мы, словно умирающий старик, идущий по дороге вперед, не видя никакого света. Но третий Хокаге пытается восстановить отношения между деревней и нашим кланом. Лицо Лихуа было немного грустным, когда он говорил это. Старейшина Суфан в этом возрасте должен наслаждаться своей старостью, вместо того, чтобы продолжать сражаться на политической арене и жертвовать своей жизнью, чтобы осветить путь вперед для клана. Это просто несбыточные мечты. Сарутоби Хирузин либо найдет окончательное решение сразу, либо все время будет в процессе поиска решения, и мы никогда не сможем получить от него однозначный ответ. Рано или поздно клан Учиха будет уничтожен во время его поиска решения. Это все из-за его нерешительной политической позиции. Хотя он Хокаге, он во всем хуже, чем Синджут Абирама, который ненавидел наш клан, холодно сказал старейшина Суфан. Лихуа молчал. Он подумал о конфликте между Корнем и Рури несколько лет назад. Затем он вспомнил о многих вещах, которые произошли раньше. Каждый раз Хокаге поддерживал баланс, но есть некоторые вещи, которые нарушают основные принципы деревни, что явно нельзя терпеть, и тем более пытаться сбалансировать это. Как и сказал старейшина Суфан, они могут доверять верности третьего Хокаге Сарутоби Хирузина к деревне и его любви к ней, но нельзя полагаться на его способность управлять Конохой. Можно сказать, что корень – это тьма, рожденная из-за его попустительства, колебания и нерешительности. Путь вперед для клана Учиха может быть проложен только нашими силами. Не возлагай надежды всего клана на посторонних. Мужчины и женщины клана Учиха, даже если они умрут только на поле боя. Пойдем, Лихуа. http://63.648.2.968.554. Глава 107. Учиха Суфан 2.24. Глава 107. Учиха Суфан 2.24. Вечером, 18.10. Ты уже вернулась? Трудно выполнять задания в такую погоду. Иди и ешь быстрее. Если не съешь чего-нибудь горячего, то можешь простудиться. Сидя за обеденным столом, Шрейши уже накрыл стол и ждал, когда Рури вернется домой, чтобы поужинать вместе. Рури ничего не сказала, просто, как обычно, села за стол и начала ужинать с Шрейши. Как прошла миссия сегодня? Это была самая обычная миссия уровня С. В следующем году я отправлю этих трех паршивцев на экзамен на Чунина. Если они сдадут, мы сможем брать задачи уровня А. В нынешних миссиях вообще нет ничего интересного. Когда Шрейши услышал это, он мог лишь выразить сочувствие трем генинам из команды Рури. Миссии уровня С и уровня Д не будут включать сражения против ниндзя, но, начиная с миссии уровня Б, сложность качественно возрастает, и вы почти обязательно столкнетесь с ниндзя. Что касается миссии уровня А, то в них почти обязательно будет вражеский джонин. Если не быть осторожным и допустить ошибку, это может привести к уничтожению всей команды. Чунины действительно имеют право принимать миссии уровня Б и уровня А. Но обычно, когда команда только-только становится группой чунинов, капитан будет тщательно выбирать задачи уровня Б, чтобы позволить чунинам накопить опыт, а только потом примется за выполнение задач уровня А. Однако Шрейши знает темперамент Рури. Предполагается, что после того, как три генина в ее команде продвинутся, она сразу же позволит им накапливать опыт в миссиях уровня А. Вместо того, чтобы сосредоточиться на воспитании детей, Рури предпочтет развлечься сама. Миссии уровня А действительно намного интереснее миссии уровней ВС, хотя для чунинов-новичков это может привести к их смерти в любой момент. Каким бы плохим ни был джонин, он все равно сможет сокрушить чунина в бою. Разрыв между каждым уровнем ниндзя очень велик. Кстати, сегодня к тебе приходил старейшина Суфан, но тебя не было дома. Он выпил здесь чашку чая и ушел. Шрейши подумал и решил рассказать Рури о визите старика. Старейшина Суфан. Рури перестала есть, и ее брови нахмурились. Почему ты так реагируешь? Я помню, это он учил тебя различным боевым навыкам ниндзя. Он же тебе не враг, верно? Это просто гнилой старик, который вот-вот умрет. Холодно ответила Рури. Это действительно грубо. Он сказал тебе что-нибудь возмутительное, когда пришел сюда? В глазах Рури было недовольство. Сейчас все важные должности в клане Учиха занимают радикальные ниндзя, а Учиха Суфан, лидер этих радикалов. По ее мнению, у всех радикалов проблемы с мозгом. Они очень увлечены статусом в деревне и, кажется, думают, что, только став Хокаге, можно спасти клан Учиха. Их потакание славе прошлого можно назвать сочетанием некомпетентности и слабости. У этих идиотов вообще нету своего мнения. Хотя Рури не проводила четкую черту между собой и ними, она также знала, что не может вписаться в эту атмосферу. Ее собственная сила, идея и мышление несовместимы с нынешней средой в клане. Из-за этого она уже давно не посещала старейшину Суфана. Несмотря на то, что у него есть способ открыть Мангекьё Шаринган, она не хочет встречаться с людьми, которые вызывают у нее разочарование. Когда она встречает Хокаге, она ведет себя профессионально и отстраненно, потому что не хочет слишком много контактировать с такими людьми. Но на ее лице явно видна неприязнь и недовольство, когда она рядом с ними. Более того, она уже начала практиковать режим мудреца, какое ей дело до Мангекьё Шарингана. Независимо от того, получит она его или нет, ей уже не так нужна эта легендарная сила. Что еще более важно, после практики режима мудреца Рури чувствовала, что может легко успокоить свои эмоции и думать о проблемах с холодной головой. Конечно, все еще бывают моменты, когда она не может успокоиться. Подумав об этих моментах, Рури неудовлетворенно посмотрела на Шрейши и съела два кусочка риса. Шрейши выглядел сбитым с толку, недоумевая, чем он снова ее разозлил. Может, это потому, что, когда они обнимались два дня назад, он пропустил 30 секунд поцелуев. Почему бы не наверстать это сегодня вечером? Ничего такого. Он просто вышел прогуляться и решил заглянуть к тебе. Я думаю, что он очень добрый старик. Шрейши высказал свое мнение. Аяни постоянно говорит, что старейшины клана Хьюга очень старомодны и злобны, всегда ведут себя согласно правилам и положениям, требуя этого и от других, что ее очень раздражает, но она должна всегда сохранять улыбку на лице. Сравнивая с этим, Шрейши обнаружил, что старейшина Суфан, хотя и занимал важное положение в клане Учиха, имел довольно хороший характер и не возражал против его отношений с Рури, а скорее даже поторапливал их. Какой просвещенный старец, не обманывайся его дружелюбной внешностью. Его политические навыки более ужасающие, чем у третьего Хокаге. Я до сих пор не могу определять, о чем он думает и что замышляет. Короче говоря, будь осторожен с ним. Выражение лица Рури было серьезным. Он не такой уж и страшный, разве нет? Он жестокий человек, который может тепло разговаривать и смеяться с тобой в одну секунду, а в следующую убить тебя с улыбкой на лице. Этот старик чрезвычайно хладнокровен. Он может без проблем отказаться от бесполезных людей в семье. Шрейши был немного удивлен, услышав, как Рури описала доброго и улыбающегося старейшину Суфана. В первые годы многие члены клана Учиха возражали против того, чтобы он стал лидером радикальной фракции. Однако через несколько лет у клана Учиха остался только его голос. Тех, кто выступал против него, по разным причинам больше нет. Они либо умерли на миссиях, либо загадочным образом исчезли. Среди клана Учиха он самый опасный человек в глазах Хокаге. Да, зная, что Рури не будет преувеличивать, кажется, что старейшина Суфан действительно удивительный человек. Когда человек в такой опасной профессии, как ниндзя, доживает до старости, это может значить только две вещи. Либо он трус, либо он достаточно хорош, и у него хватает способностей, чтобы прожить так долго. В конце концов, этот человек действительно очень стар, он жил еще в эпоху воюющих государств и был в Конохе с самого ее основания. Первый и второй Хокаге умерли, и уже правит третий Хокаге, а он до сих пор жив. Не будет преувеличением назвать его свидетелем истории. Но, какое это имеет отношение к нему? Он тот человек, который нравится будущей звезде их клана. Что бы ни случилось, он ведь не нацелится на него, верно? Подумав об этом, Шрейши почувствовал себя намного спокойнее. http://LRULATERUBAK63648-2968587. Глава 107. Учиха Суфан 2.3.4. Глава 107. Учиха Суфан 2.3.4. Декабрь пролетел быстро, и настал январь. С приходом новогоднего фестиваля Коноха стала оживленной. Ниндзя временно перестали выходить на обычные задачи, и только те, у кого были специальные миссии, по-прежнему работали сверхурочно на своих постах. Многие ниндзя-конохи, защищающие границу страны, вернулись в деревню, чтобы отпраздновать Новый год. Однако в деревне Скрытого Песка по-прежнему было спокойно, и не было никаких мыслей о начале войны. Если бы не закупки большого количества лекарств и материалов у компании «Астра», что компании даже пришлось увеличить производство медицинских товаров, не только лекарств, но и таких вещей, как марли, бинты и тому подобное, Шрейши даже засомневался бы, не отказалась ли деревня Скрытого Песка от нападения на Страну Огня. Возможно, они тоже хотят весело встретить Новый год, а уже после этого начать войну. Если так подумать, третий Казекаги кажется вполне человечным. Он будто не хочет видеть кровь во время Нового года. Все-таки такое предзнаменование во время праздника – это не очень хорошо. В ночь новогоднего фестиваля Канахи. Как насчет этого? Переодевшись в кимоно, Рури слегка повернулась и показала Шрейши свою прекрасную фигуру. Ее черные, словно шелковые, длинные волосы развивались, а светло-голубое кимоно выглядело свежо и элегантно, с красивыми и яркими узорами, вышитыми на нем. Лунно-белая шелковая лента была завязана вокруг ее талии с бантом сзади, подчеркивая ее невообразимую фигуру. Лицо выглядело энергичнее, без привычного равнодушия, а глаза были гораздо нежнее. «Это красиво», — Шрейши ответил немного ошеломленно. «Похоже, покинуть Канаху после Нового года — хороший выбор. Вот только как объяснить это Рури, когда он должен ей признаться? У Шрейши всегда болела голова из-за этого. Очевидно, он не из тех, кто колеблется, так почему он такой нерешительный в этот критический момент?» Взявшись за руки с Рури, они вышли из клана Учиха. Придя на торговую улицу деревни, они увидели перед собой толпу людей. Вместо того, чтобы называть это деревней, Шрейши предпочел бы использовать слово «город» для описания размера нынешней Канахи. Они купили шашлык в ларьке и ели во время ходьбы, ведя себя очень близко друг с другом на улице. Хотя ему было немного стыдно и неловко, Шрейши стал более дерзким, когда увидел покрасневшее и немного счастливое лицо Рури. «Кхе-кхе!» Из-за того, что ел слишком быстро, он поперхнулся. «Идиот! Ты слишком быстро ешь. Извини, мне просто очень понравилось». «Что именно тебе понравилось?» Рури посмотрела на Шрейши. На фоне красивого и оживленного праздника длинные черные волосы девушки свисали до талии, а глаза мерцали. Этот вопрос действительно философский. Эта еда в руке вкусная и понравилась ему, или эта молодая незамужняя девушка рядом с ним? Когда Шрейши собирался ответить, вмешался знакомый голос, очень грубый, с долей насмешки. «Вы, два маленьких паршивца, неужели так весело, показывать всем такие сцены посреди оживленной улицы?» Цунади была одета в голубое кимоно с бледно-желтыми цветочными узорами, что придавало ей немного женственного темперамента. Более того, она обладала огромным обаянием, заставлявшим сворачивать себе шеи бесчисленное количество воинов. Шизуни рядом с ней, также одетая в маленькое кимоно, с любопытством смотрела на Шрейши с Рури. Она не ожидала, что у такого обычного человека, как Шрейши Синпай, будет такая красивая девушка. «Я действительно недооценила его», — подумала Шизуни в своем сердце. «Цунади Синси, Шизуни, вы двое тоже здесь? Как я могу не выйти и не выпить на таком оживленном фестивале?» Смелый голос Цунади полностью рушил ее женственный темперамент. «Вот как, такой радостный праздник, и она использует его как причину, чтобы напиться до чертиков?» Увидев беспомощно стоящую рядом Шизуни, Шрейши знал, как усердно ей придется работать сегодня вечером. «Йо, Цунади, ты здесь?» Вмешался другой голос. Джирая, один из саннинов, снял свой костюм ниндзя и надел обычную одежду, и теперь выглядел вполне зрелым и мужественным. Хотя улыбка на его лице по-прежнему была странной, и его глаза продолжали смотреть на обаяние Цунади. «Извращенец!» Рядом с ним был бледнокожий мужчина, который излучал хладнокровную ауру, словно змея. Арачимару, также являющийся саннином. «Сегодня вечеринка саннинов», — с интересом задумался Шрейши. Но поскольку рядом есть эти два человека, ему не о чем беспокоиться. После того, как Цунади напьется до обморока, Шизуне не придется мучиться, неся ту домой в одиночку. «Это ты, Джирая, разве ты не говорил, что хочешь отпраздновать этот день с Минато?» — спросила Цунади, не упоминая об этом. «Молодые люди сейчас действительно более могущественны, чем были мы. Минато и Кушина сейчас вместе. Я не хотел им мешать, поэтому оставил их наедине». Сказав это, Джирая беспомощно улыбнулся. «Даже такой идиот, как ты, может думать о настроении других людей». Цунади была неумолима. «Как насчет того, чтобы выпить вместе?» Орочимару тоже с нами. Мы давно не пили вместе, ведь так? Джирае было наплевать на насмешливое отношение Цунаде, и он пригласил ее вместе выпить. «Не тяни меня за собой». Орочимару нахмурился из-за головной боли. Эти двое были самыми большими любителями выпить, и они пили до тех пор, пока не могли ходить, не заботясь о проблемах других людей. У обоих плохой характер, а когда они напьются, тот становится еще хуже. Это как-то связано с тем, что ты начал работать с тем парнем Данза. В последнее время ты становишься все более и более безразличным ко мне. Сейчас самое время укрепить нашу дружбу. Джирая схватил Орочимару за плечи и рассмеялся. Идиот. Орочимару фыркнул и отвернулся. Неважно, если я буду пить одна или с вами им. Кстати, Шрейши, можешь сделать мне одолжение? Цунади посмотрела на него. Одолжение? Какое? Мы втроем собираемся выпить, так что не мог бы ты позаботиться о Шизуне? Цунади подтолкнула ошеломленную Шизуне. Как только Шрейши собирался что-то сказать, Цунади, Джирая и Орочимару уже начали уходить, и он мог только видеть, как она машет ему рукой. «Тогда я побеспокою вас». Она даже не дала ему возможности отказаться. Шрейши в отчаянии почесал затылок. «Черт, таким образом у него не будет возможности тайно делать какие-то постыдные вещи с Руи. Цунади-сенси, вы дьявол. В вас вообще нет духа ниндзя-медика. Шрейши-сенпай, Руи-сенпай, извините. Не волнуйтесь, я не доставлю вам никаких хлопот». Шизуни подошла и смиренно поклонилась. «Какие хлопоты? На самом деле, я думаю, что это лучше, когда есть больше людей», отвечая, Шрейши продолжал чесать затылок и улыбаться. «Лжец!» Внезапно вмешалась Рури, а затем пошла в сторону магазина одежды. Шрейши сказал: «Шизуне, как насчет того, чтобы пока поиграть одной? Я заберу тебя позже». Шизуне подумала об этом некоторое время и поняла, что она может быть только третьей лишней для Шрейши и Рури. Не только Шрейши был смущен, но и ей тоже было неловко, хотя она и кивнула. «Тогда я пойду что-нибудь поесть вон там». Она указала на шашлычную неподалеку, которую Шрейши и Рури только что посетили. «Хорошо, тогда я оставлю тебя ненадолго. Когда мы с Рури закончим делать покупки, мы придем и заберем тебя». Шрейши достал деньги из бумажника и вложил их в руку Шизуне, позволив ей пойти и хорошо поесть. http://63648.2968588. Глава 107. Учихасуфан 2. 4.4. Глава 107. Учихасуфан 2. 4.4. Проклятие. Ненавижу. Очевидно, это последний фестиваль в Канахе, но я не могу даже поцеловаться с Шрейши-куном. Кричала Хьюга Аяне у себя в голове. Хотя она была одета в кимоно, подаренное ей Шрейши, оно все же не могло удовлетворить и заполнить ее пустое сердце. Перед ней было много вещей, таких как такаяки, шашлыки и жареная лапша, которые она одну за другой засовывала себе в рот, чтобы выразить свое недовольство. «Принесите еще 50 шампуров такаяки и 10 тарелок рамена. Поторопитесь». «Хорошо, хорошо, пожалуйста, подождите немного. Она, конечно, очень милая девушка, но почему она такая прожорливая?» Лавочник смотрел на сидящую в его лавке девушку испуганными глазами, и на душе у него было неспокойно. Если так пойдет и дальше, его магазин обанкротится. Все потому, что он написал на двери магазина слоган: «После оплаты можно 3 часа есть что угодно». Он хотел так привлечь людей, но поймал настоящую королеву большого живота. Теперь она ест непрерывно уже 1.5 часа, каждую минуту и каждую секунду, не прекращая двигать ни руками, ни ртом. «Хотя Хиаши сама позволил нам немного повеселиться, тебе не нужно так много есть». Рядом с Аяне был член побочной ветви клана, Хьюга Фуюма. Наблюдая, как горы еды перед Аяне исчезают с огромной скоростью, он был немного ошеломлен. Если бы он не знал Аяне, он действительно подумал бы, что она является шпионкой, подосланной в клан Хьюга кланом Акимичи. Нет, даже среди Акимичи очень мало людей, которые могут так много есть. В любом случае, не только наша группа защищает Хиаши сама. Фуюма-сенпай, разве вы не хотите тоже присоединиться и поесть вместе? Нет необходимости. Моя миссия – защищать Хиаши сама. О, на самом деле, Аяне не хотела, чтобы он ел с ней. Ей было лучше без него. Думая о том, что она не сможет сегодня провести последний новогодний фестиваль в Канахе с Шрейши-куном, а также о том, что он будет делать некоторые вещи с Рури, обниматься, целоваться, а потом, наполнившись темными эмоциями, Аяни снова обратила свое горе и гнев в голод. «Трепещите, все рестораны Канахи, которые сегодня вечером проводят подобные акции. Узрите силу моего голода». Аяни откусила очередной кусочки, внутренне крича. «Люди действительно шумные существа». Сейчас это было единственной мыслью в голове земляного генерала. Он просто не может произносить слова, но он не умственно отсталый. Он зарылся в землю и в этот момент чувствовал шум и суету Канахи. Из-за этой суеты у него пропала мотивация свободно плавать в земле. Очевидно, он может углубиться в землю, где не будет слышно ни звука, но почему он тоскует по такому шумному миру на поверхности? В его темных глазах был свет, и он просто оставался в углу, молча наблюдая за фестивалем Канахи. Было бы здорово, если бы однажды он смог открыто участвовать в таком мероприятии. Ребенок пробежал над ним и наступил ему на голову по пути. Этот ребенок из Канахи так раздражает. Если через несколько дней оставить в его доме несколько взрывных печатей, тот успокоится. Сегодня у него нет никаких заданий, поэтому у земляного генерала много свободного времени. Обычно он привык бегать по поручениям, но теперь, когда он вдруг оказался свободен, он даже не знал, что делать. Сестра Небесная Дева Пера и брат Громовой Детеныш работают в стране демонов. Сестра Теневая Танцовщица похожа на маленького ребенка, который не отпускает руку отца или матери и всегда ведет себя как избалованный. Хотя ему всего 3 года, отец сказал, что он уже не ребенок, а взрослый. Поэтому он не может вести себя как избалованный ребенок, и ему нельзя быть таким наивным, как его младшие братья и сестры. Он тот, кто любит свою работу, взрослый мужчина. Даже если это праздник, нужно быть бдительным и не проявлять небрежность. Поэтому земляной генерал работал очень усердно. В середине фестиваля Шрейши и Рури решили вернуться домой пораньше. Здесь они все еще могут почувствовать живую атмосферу фестиваля деревни. Мероприятия все еще продолжаются и не должны закончиться до полуночи. Звук взрыва прозвучал в ночном небе, и в воздухе расцвел чрезвычайно великолепный свет огня, изображая красочные и необычные узоры. Это действительно красиво, да. Хотя красота фейерверков мимолетна, когда большое их количество собирается вместе, это трогает людей. Люди похожи на фейерверк. Если это только один человек, то его свет, в конце концов, ограничен. Но, когда все соберутся вместе, это создаст красоту, подобную ночному небу в этот момент. Если искра одного человека мимолетна, то, когда 10 человек, 100 человек, 1000 человек, 10 тысяч человек и более начинают светить вместе, их свечение может озарить все. Деревни, страны и весь мир построены на этом. То, что видит Шрейши, это не фейерверк, а любовь и борьба людей за жизнь. Все они изо всех сил стараются достичь собственного счастья. В довольно тихом дворе Шрейши и Рури вместе наблюдали за фейерверком, который постоянно расцветал в ночном небе. Хотя они были вдали от шума и суеты, они также разделяли радость и волнение с жителями Канахи. Шрейши не мог не притянуть Рури в свои объятия, и та легко упала в них, очень мило краснея. Прижимаясь друг к другу, они тайком наслаждались счастьем, которая принадлежала им двоим. Шрейши нежно погладил шелковистые волосы Рури. Постепенно все окружающие звуки как будто исчезли. Несмотря на то, что фейерверк все еще взрывался, он этого не замечал, и в его глазах была лишь Рури. Они отчетливо слышали сердцебиение друг друга. Рури взяла на себя инициативу поцеловать его. Шрейши тоже обвил руками ее тонкую талию и страстно поцеловал. Гладкость кожи и нежность тела были подобны теплому огню. Затем их положение внезапно изменилось. Шрейши тупо уставился на девушку, сидящую на нем, и его лицо раскраснелось. На данном этапе нет необходимости о чем-либо спрашивать, чтобы понять. «Давай сделаем это». Тихий шепот достиг его ушей. Шрейши, который все понял, развязал ленту кимоно на ее талии. На фоне ночи и фейерверков фигура девушки выглядела особенно привлекательно. «Давай, давай утонем в этом вместе». В конце фестиваля шум и суета стихли. «Девочка, наш магазин закрывается, ты все еще не уходишь?» Владелец шашлычной крикнул Шизуне, которая сидела снаружи, обдуваемая холодным ветром. Она, казалось, не слышала крика владельца, а просто безучастно сидела на улице, где дул холодный ветер, и смотрела вперед. Почему Шрейши-сенпай еще не пришел забрать меня? Разве ты не согласился забрать меня после покупок с Рури-сенпай? Шрейши-сенпай, ты большой лжец. Я расскажу об этом Цунаде сама, просто подожди и умри, ненавистный Шрейши-сенпай. Сердце Шизуни было полно обиды и гнева. http://LRULATERUBAK63648-2968589. Глава 108. Исчезновение Кодзекаге, 1.3. Глава 108. Исчезновение Кодзекаге, 1.3. С каждым Новым годом кажется, что многое изменяется каким-то образом. Например, по возрасту он должен быть более зрелым, чем в предыдущем году. Другой пример – история между мужчинами и женщинами. Проснувшись утром, Шрейши почувствовал легкий зуд в носу, и в комнате стало немного холоднее. Он выглянул в окно и увидел, что что-то легкое и нежное медленно падало снаружи. Это был легкий снегопад. Хотя ему не очень хотелось вставать, он все же набрался сил и пошел включить обогреватель в комнате, а затем вернулся в теплую постель. Как и прошлой ночью, руки Шрейши начали двигаться, поглаживая нежную кожу Рури. Девушка, которая крепко спала, несчастно хмыкнула. Похоже, ей не нравилось находиться под контролем мужчины. Она свернулась калачиком, словно кошка, выражая свое недовольство. Рури, вероятно, еще недостаточно выспалась, поэтому Шрейши лишь слегка подразнил ее, прежде чем прекратить. «Не знаю почему, пока я вот так обнимаю ее, мое сердце внезапно успокаивается. Любая тревога и робость, которые существуют в моем сердце, рассеиваются». Его грудь плотно прижималась к спине Рури, а руки крепко прижимались к ее груди и нижней части живота. Он не должен допустить, чтобы тело той, от кого ему становилось тепло на душе, стало холодным. Шрейши не раз говорил себе это, а потом повторно уснул с Рури в руках. Когда он снова проснулся, был уже полдень. Шрейши обнаружил, что Рури оставила его объятия и сидела рядом с подушкой. Пошел снег. Ну да. Снаружи слышался шум ветра и легкое шуршание снега. Рури была одета в светло-голубое кимоно, в котором она была вчера на фестивале, и на ней не было никакой другой одежды. Кимоно не было завязано, а было лишь небрежно накинуто на ее тело. Она была повернута лицом к Шрейши, и перед ним раскрылось белоснежное лицо, на котором виднелся румянец. Почувствовав, что свет в комнате немного тусклый, Рури вышла на балкон и открыла там шторы, чтобы внутрь проник свет снаружи. В поле зрения Рури тонкий белый снег за окном развеивался ветром и покрывал землю белой пеленой. Мир снаружи теперь был почти полностью белым. Деревья и фонари во дворе также были покрыты снегом. На краях окна были морозные узоры, но в комнате был обогреватель, так что холод снаружи не чувствовался внутри. Шрейши ошеломленно смотрел на все это. Ветер, снег, девушка в тонком кимоно. Эта картина была такой прекрасной в его глазах, аж до удушья. Даже самый профессиональный художник не обязательно сможет запечатлеть этот чрезвычайно красивый пейзаж. Эта сцена вызывала очень завораживающее чувство. Сердце Шрейши затрепетало, и он вдруг сказал: «Хочешь выпить вина? Будет холодно. Оно будет только немного холодным во рту. Как только ты его выпьешь, он станет очень теплым в желудке». Когда он пришел в этот мир, Шрейши редко пил алкоголь. Даже если ему и приходилось это делать, он останавливался, лишь пробовав на вкус. Но в этот момент, неизвестно почему, ему вдруг захотелось насладиться крепким вином. Рури не ответила, и Шрейши предположил, что она согласна. Он достал из соседнего шкафа прекрасное вино, которое хранилось долгое время, и бокалы для них двоих. Словно для соблазнения Шрейши, одежда Рури не была завязана должным образом. Возможно, она сама не осознавала, насколько смертоносно она сейчас выглядела для мужчин. Они чокались и пили, чувствуя себя очень счастливыми. Обогреватель поддерживает умеренную температуру в помещении, добавляя в атмосферу немного тепла. На щеках слегка пьяной Рури появился румянец, а глаза вспыхнули пламенным блеском. Как и сказал Шрейши, ей было немного холодно, когда она только выпила его, но после того, как оно попало в желудок, стало теплее. После этого все встало на свои места. После ежегодных выходных все начало возвращаться на круги своя. Бездействовавшие на Новый год ниндзя вернулись к работе. Конец января – это самое холодное время года. Снегопад не прекращался. Шрейши шел в заснеженную школу ниндзя. Сегодня первый день занятий в этом году после каникул. Не дойдя до кабинета, он увидел Шизуни, стоящую в коридоре. «Добрый день, Шизуни». Шрейши подошел и, как обычно, поздоровался. «ХМФ». Увидев, как Шрейши приветствует ее, Шизуни лишь тихонько хмыкнула и отвернулась, словно не желая обращать на него внимания. Шрейши смущенно улыбнулся, зная, почему Шизуни так злится на него. Кто сказал ему в новогоднюю ночь совершенно забыть о ее существовании, заставив девочку ждать до полуночи, прежде чем уйти в одиночестве? Для нее нормально, сильно обидеться на него. Я очень сожалею о том, что произошло в прошлый раз. Вот, это мое извинение. Шрейши протянул Шизуне приготовленный заранее подарок. Это была изысканная подарочная коробка, в которой была вещь, которую он хотел подарить ей. Лицо Шизуне стало выглядеть получше, и она без колебаний приняла это извинение. «Если ты сделаешь это в следующий раз, я действительно разозлюсь, Шрейши-синпай». Даже после его извинений в тоне Шизуне все еще был намек на недовольство. «Ха-ха, я буду осторожнее». Шрейши почесал затылок и улыбнулся. «Если будет следующий раз, то он наверняка не обидит ее снова. А если следующего раза не будет, то вроде бы никакого несоблюдения своих слов и нет. Какой я гений! Цунаде-сенсей внутри, она сейчас придет. Она куда-то ушла, да, это связано с тем обсуждением сотрудничества с компанией Астра из страны демонов. Они хотят отправить нескольких студентов, интересующихся медицинскими ниндзюцу, для обучения в нашей школе ниндзя. Но разве это не должно произойти только в апреле? Этот вопрос был уже одобрен Цунаде, и, естественно, у высокопоставленных лиц Конохи не будет возражений. В конце концов, страна демонов является нейтральной страной, которая не участвует в войнах ниндзя, и деловые обмены между двумя сторонами сейчас относительно гармоничны. Лекарства и медицинские принадлежности, производимые компанией Астра, решают проблемы многих больных Конохи. Однако уже было принято позволить людям из страны демонов прибыть в Коноху для изучения медицинских ниндзюцу лишь в апреле. Просто подготовка заранее. В любом случае, в школе много свободных классов. Цунаде сама отправилась искать кого-нибудь, чтобы организовать это, когда она была не сильно занята. Похоже, Цунаде-сенсей относится к этому очень серьезно, намеренно или не намеренно, спросил Шрейши. Ну, ранее Цунаде сама сказала, что информация об исследовании их лекарств, которую Астра передала Конохе, очень полезна для деревни. Это нормально вернуть услугу. Шизуне ненадолго задумалась и ответила на вопрос Шрейши. http://63648-2975971. Глава 108. Исчезновение Кадзекаге. 2.3. Глава 108. Исчезновение Кадзекаге. 2.3. Во время разговора Шрейши и Шизуне с другой стороны коридора подошла Цунаде. «Ты сегодня тоже вовремя. Конечно, ведь это первый день после новогодних каникул. Вот как? Позволь-ка мне посмотреть». Цунаде с интересом осмотрела все тело Шрейши, как будто нашла что-то интересное. «Что случилось, Цунаде-сенсей?» Она смотрела на Шрейши немного неестественно, поэтому он не мог не спросить. «Запах женщины». Цунаде выглядела уверенной. У нее нос как у собаки. Шрейши застонал в своем сердце. Во время каникул он каждый день был неотделим от Рури, даже сегодня в полдень. Они все еще были вместе, словно склеенные. А у юноши и девушек, которые сделали этот шаг, естественно, нет той незрелой ауры. И вот вдруг, кхем, нет нужды говорить такое. Конечно, ты еще молодой мальчик. Цунаде ухмыльнулась и локтем толкнула тело Шрейши. Какие у тебя планы? Когда ты собираешься пригласить меня на свадебный ужин? Такого рода вещи еще немного далеки, потому что родителей Рури нет дома. Правда? Как жаль. Цунаде сама, Шрейши-сенпай, о чем вы говорите? Почему я совсем не понимаю? Спросила Шизуне с растерянным выражением лица. Шизуне, ты поймешь, когда придет время. Подумав об этом, Шизуне все еще ничего не поняла и последовала за Цунаде в кабинет, держа в руках подарок, который ей вручил Шрейши. Приступим к делу. Делегация страны демонов прибудет в Коноху примерно в апреле. В целях поддержания дружбы между двумя странами, я уже порекомендовала тебя Сарутоби-сенсею в качестве штатного преподавателя Конохи. Ты возьмешь на себя второй экспериментальный класс ниндзя-медиков. Что ты думаешь об этом? Ты готов это сделать? Цунаде сидела на стуле и с серьезным выражением лица смотрела на Шрейши. Я очень благодарен Цунаде-сенсей за доверие ко мне. Было бы хорошо найти для меня помощника в то время. С этим вопросом проблем не будет. Пусть Шизуне поможет тебе, когда придет время. Ни Шрейши, ни Шизуне не возражали. Кстати говоря, ты такой смелый. Ты даже позволил маленькой Шизуне сидеть одной возле ресторана до полуночи. Цунаде в этот момент что-то вспомнила, и улыбка на ее лице стала совсем недружелюбной. Я уже купил кое-что ценное в качестве извинения. В тот день все произошло немного неожиданно. Шрейши не смел смотреть на Цунаде, и его голос становился все тише и тише в конце. Забудь об этом. Поскольку ты уже осознал свою ошибку, то на этот раз я тебя великодушно прощаю. Но тебе придется сегодня пропустить этот урок. А, вы собираетесь меня уволить? Шрейши был ошеломлен. Это не увольнение, просто тебе не нужно идти сегодня на занятие. Почему? Шрейши не понимал. Это ведь не наказание, верно? Хотя и назвать это наградой будет странно. Когда я только что возвращалась, я столкнулась с Минато по дороге. Он сказал, что хочет с тобой кое о чем поговорить. Он ждет тебя у школьных ворот. Ты можешь пойти к нему, Минато. Шрейши стал еще больше удивлен. Намикази Минато. Зачем он к нему пришел? Из-за его отношений с Цунаде, Шрейши не так уж не знаком с остальными саннинами. Хотя они не знакомы друг с другом лично, они будут приветствовать друг друга при встрече. Будучи учеником, который учился в параллельном от него классе, а также непосредственным учеником одного из саннинов, Джирай, Минато имеет относительно хорошие отношения с Шрейши, и они могут нормально разговаривать, когда время от времени встречаются друг с другом. Просто все эти разговоры, это пустая болтовня, без каких-то глубоких тем. Я не знаю, почему он пришел искать тебя, так что можешь сам с ним поговорить и узнать. Понятно, Шрейши кивнул. В таком случае, возможно, он действительно не сможет присутствовать сегодня на занятии с Цунаде. Попрощавшись с ними двумя, Шрейши направился к воротам школы ниндзя, где увидел ожидающего его Минато. В костюме ниндзя Конохи, с желтыми волосами, ослепительными, как солнце, и искренней улыбкой, он являлся идеальным мужчиной в глазах многих женщин. По сравнению с ним Шрейши чувствовал, что выглядит слишком обычно. Минато стал джонином почти в то же время, что и Рури Саяне, и, учитывая 100% показатель выполнения миссии, можно сказать, что он ниндзя того же уровня. Даже многие старшие джонины хвалят его и ревнуют из-за его превосходного таланта. Просто стоя там, он походит на прирожденного лидера, который может объединить сердца людей. А Шрейши, едва ставший чунином в 16 лет, сильно ему уступал. Когда люди упоминают его, они знают только, что у него есть гениальная девушка. Помимо этого, кажется, что его медицинские ниндзюцу не так уж и плохи, и с ним вроде бы было легко ладить в школе ниндзя. Кажется, это единственные его достижения, заметные на поверхности. Это действительно довольно убого. Увидев подходящего к нему Шрейши, Минато первым помахал рукой и поздоровался с улыбкой. Шрейши тоже поприветствовал его, подошел и сказал: «Я сперва даже не поверил Цунаде-сенси, когда она сказала, что ты пришел найти меня, Минато. Все дело в том, что я хочу поговорить с тобой о чем-то важном, иначе я бы не стал так внезапно отвлекал тебя от работы». Минато виновато улыбнулся. «Все в порядке. Учителем является Цунаде-сенси, а я лишь помогаю ей в мелочах. Итак, что такого важного может заставить тебя прийти ко мне в это время? Давай найдем место для разговора», — предложил Минато. Шрейши кивнул в знак согласия. Минато отвел его в магазин Данго недалеко от школы и заказал немного в качестве угощения. Вскоре после легкого перекуса Минато заговорил о деле. «Я хочу узнать кое-что о Хатаке Какаши». «Какаши, с ним что-то не так?» Лицо Шрейши слегка изменилось. Минато посмотрел в обе стороны и убедился, что никто этого не заметит, но он все же очень осторожно понизил голос и сказал: «Я очень сожалею о том, что произошло с Хатаке Сакума более года назад. Возможно, его потеря действительно заставила деревню лишиться чего-то важного. Но кто мог ожидать, что жители деревни доведут слухи до такого уровня?» Шрейши молчал. «Я сказал это не для того, чтобы что-то доказать. Просто этот инцидент уже закончился, но последующее воздействие еще не было устранено. Хатаке Какаши, жертва всего этого, на которую это повлияло сильнее всего. Я узнал о составе своей будущей команды. Вскоре, когда выпускники этого года окончат школу, в дополнение к двум выпускникам под моим командованием также будет Хатаке Какаши». «Минато, тебя что-то беспокоит в Какаши?» — спросил Шрейши. Минато серьезно кивнул. «Возможно, на него повлияло самоубийство отца. После этого многие говорили, что Какаши изменился, и даже я слышал о нем много плохого. С того момента, как он станет моим подчиненным, моим долгом будет направлять и защищать его. Так вот в чем дело. Я очень благодарен за твою доброту. На самом деле, Рури и Аяни не имеют ничего общего с этим ребенком Какаши. После того, как Сакума-сенсей скончался, он закрыл свое сердце и не позволял никому приблизиться. Я действительно беспокоюсь о его будущем, если он продолжит в том же духе, сказал Шрейши со вздохом. Да, поэтому я и хочу спросить тебя о конкретной ситуации Какаши, чтобы я мог найти правильный подход. Это честь для меня. Но Какаши был очень независимым человеком с детства. Я не знаю, будет ли информация, которой я обладаю, полезной, но будет здорово, если это сможет помочь тебе, Минато. Спасибо, Минато искренне поблагодарил его. Не стоит благодарить, я еще ничего не сделал, да и это мой долг помочь, Шрейши ответил с улыбкой. HTTPTLRULATERUBAK 63648 2975982 Глава 108. Исчезновение Кодзекаге, 3.3. Глава 108. Исчезновение Кодзекаге, 3.3. Примерно через полчаса Минато получил от Шрейши информацию о Какаши, потом поговорил о каких-то других пустяках, оплатил счет и ушел отсюда. Шрейши сидел на своем месте, ел данго и смотрел, как тот уходит. Как он и предполагал, третий Хокаге все же не может отказаться от ниндзя с таким выдающимся талантом, как Какаши. Намикази Минато, какой интересный парень. Хотя он немного знаком с Минато, но не особо с ним общался. Он только слышал от других, что Минато – очень сильный джонин, обладающий хорошим талантом как в телесном мерцании, так и в тайдзюцу. Насчет ниндзюцу никаких слухов не было. Возможно, это из-за секретности. В конце концов, способности многих джонинов являются секретной информацией. Обычно, джонины не будут рассказывать другим о своих способностях, даже ниндзя из той же деревни. Однако, если это всего лишь техника телесного мерцания, то с ним нетрудно справиться, учитывая мои способности и способности теневой танцовщицы. Страна ветра, деревня скрытого песка. Большой фестиваль проводился в Канахе, в далекой стране огня, и в то же время он проходил и здесь. После окончания ежегодных выходных ниндзя скрытого песка также возвращались на свою работу и вставали на свои посты для охраны. Стоя на крыше здания Кодзекаге, третий Кодзекаге еще раз посмотрел на панорамный вид на деревню и почувствовал себя очень эмоционально. По сравнению со временем Второй мировой войны, сейчас в деревне скрытого песка гораздо больше важных зданий и сооружений, и в новом поколении появляется все больше и больше ниндзя. Благодаря его неустанным усилиям было возвращено много талантливых ниндзя. Раса, который может использовать стихию магнетизма для управления золотой пылью. Пакура, которая владеет уникальной стихией жара. И Сосари Красного Песка, который уже является первоклассным кукловодом деревни, несмотря на то, что он молод. Есть также и множество других молодых выдающихся ниндзя, выросших, словно грибы после дождя. Чио и Эбиза, два советника, которые жили еще с основания деревни, являлись его самыми способными помощниками. Навыки старшей Чио помогли взрастить многих ниндзя, которые используют марионеток, и она сформировала армию кукловодов, которую теперь боятся все страны. Эбиза отвечает за разведывательную работу деревни. Шпионы, которых он обучил, скрываются в деревнях ниндзя пяти великих стран. Во многих деревнях есть глаза и уши, которые он подсадил. Хотя он иногда спорит с Кодзекаге, он всегда будет поддерживать его в важных делах и усердно работать для укрепления деревни. Например, предстоящий план атаки на страну огня, который будет инициирован ими, был сформирован после обсуждения с этими двумя советниками. Думая об этом, третий Кодзекаге был полон гордости.